Вы намерены предложить что-то конкретное? Я не собирался вступать с вами в войну по политическим соображениям. Дела этой планеты и ваши методы управления меня совершенно не касаются». Мой голос звучал совсем не так уверенно, как мне бы того хотелось. И чувствовалось, что начало этого психологического поединка я уже проиграл. «Тогда почему вы осаждаете мой замок?» «Единственная причина состоит в том, что только вы можете мне помочь снова попасть на Черную планету. Там остался мой друг, женщина, спасшая мне жизнь и многим пожертвовавшая ради меня. Теперь я должен спасти ее». Я был излишне многословен, слишком откровенен, и, несмотря на все усилия, не мог прервать это словесное извержение до тех пор, пока его не остановила ироническая реплика самого Григориана. «Как трогательно! А главное, как логично! Напасть на замок человека, в чьей помощи вы заинтересованы! Вы всегда так делаете?» «У меня не было другого способа получить аудиенцию. Ваш замок недоступен для простых смертных». «В этом вы правы. У меня нет времени на общение с червяками. Но раз уж вы попали ко мне столь оригинальным способом...» «Так чего вы, собственно, хотите? Снова вернуться на это кладбище?»